Прямо сейчас гидра находилась примерно на расстоянии 290 футов от Линка, будучи вне досягаемости взрыва пламени. Но это было также слишком далеко, чтобы заклинание монстра достигло Линка. Это означало, что теперь мяч оказался на поле Линка. Линк теперь стоял на ледяном щите. Хотя монстр отступал от них, он все еще был в пределах 300 футов от него, что означало, что тварь все еще была в пределах досягаемости свиста. С момента последнего взрыва пламени палочка Линка не переставала светиться ни на секунду. Она вспыхивала каждые 0,2 секунды, и один за другим металлические шипы вылетали из нее и свистели в воздухе, целясь прямо в зияющую рану на теле гидры. Кожа гидры изначально была очень толстой и крепкой. Атаки свиста Линка не могли сделать ничего больше, чем просто щекотать ее. Но теперь, когда тройные взрывы пламени смогли проколоть ее кожу и образовали открытую рану, Линк мог усугубить ее боли и страдания, атакуя рану своими свистами. Это было подобно осыпанию раны солью. Р-р-р-р. С каждой атакой рев гидры все больше походил на вопль. Она начала отступать, набирая скорость, пока, наконец, не вышла за пределы досягаемости атаки свиста. Это означало, что Линк оказался еще дальше от зоны атаки монстра. Все, что гидра сейчас делала, это смотрела на Линка издалека и рычала, возможно от гнева, а возможно даже от страха. Ее многочисленные головы продолжали извергать различные магические атаки заклинаний в направлении Линка, хотя и безрезультатно. Каждая атака была выпущена на высокой частоте, но они совершенно не возымели никакого эффекта на Линка, потому что не могли добраться до него. А как только монстр продвигался немного вперед, Линк немедленно выпускал свист, чтобы атаковать рану, усугубляя ее боль, которая затем заставляла гидру снова отступать. Для сравнения, один из них был молодым человеком ростом менее 6 футов, а другой – страшным чудовищем, высотой почти в сотню футов. Один из них был магом, у которого было достаточно маны, чтобы бросить 4 взрыва пламени, в то время как у другого была неисчерпаемая энергия, чтобы бесконечно выплевывать мощные заклинания 4 уровня. Независимо от того, как на это смотреть, разница между этими двумя сторонами, казалось, была очевидной. И все же, как ни странно, сейчас они фактически зашли в тупик. Теперь перед гидрой, казалось, была невидимая стена, которая мешала ей продвигаться дальше к Линку. Так проходила каждая секунда, и Линку удалось задержать ее на 40 секунд. Но гидра была не единственной угрозой, с которой столкнулась Эррера. Как только Линку удалось отбиться от гидры, появилась армия нежити. Эти упыри не могли пробиться сквозь толстый слой льда, поэтому они поднялись с края, а затем бездумно и бесстрашно бросились к центру, где была Эррера. Все они полностью проигнорировали Линка и направились прямо к Эррере. Когда угроза со стороны гидры была временно устранена, Линк отступил к Эррере, и его палочка начала светиться на более высокой частоте. Он отказался от использования свиста, потому что тот работал на одиночных целях, требовал более длительного времени заклинания и потреблял слишком много маны. Было бы слишком расточительно использовать свист на противников низкого уровня, вроде армии нежити. Также он не использовал заклинание метель 2 уровня. Заклинание было очень эффективным в блокировании продвижения обычных противников, но нежить не знала страха. Поэтому даже если бы они были полностью покрыты ледяными осколками, это все равно не повлияло бы на них, и они все равно бежали бы и атаковали, как будто ничего не произошло. Конечным выбором Линка был стеклянный шар заклинания нулевого уровня. Каждый стеклянный шар потреблял всего 0,9 очка маны, и каждый из них содержал взрывную силу, эквивалентную небольшой гранате. В целом, заклинание стеклянного шара было лучшим оружием для убийства нежити. При интенсивной концентрации Линку понадобилось всего 0,5 секунды, чтобы бросить каждый стеклянный шар, который затем точно попадал в череп нежити. Нежить контролировалась и управлялась через пламя души внутри черепа, поэтому, когда их черепа были взорваны, они либо умирали, либо это выводило их из строя. Казалось, что здесь было бесконечное количество нежити. Ровный поток продолжал подниматься по ледяному щиту. К счастью, заклинание Линка было быстрее. На первый взгляд, бесчисленное количество синих световых шаров, казалось, появлялось одновременно, и каждый из них попадал в цель, а затем взрывался при ударе. Бах, бах, бах. Звук взрывающихся в тесной последовательности шаров был похож на звук пулеметов. После того, как каждая нежить ловила стеклянный шар, ее голова разрывалась на куски, а пламя души в мозгу либо гасло, либо, по крайней мере, повреждалось настолько, что не могло дальше функционировать. Если смотреть сверху, каждый из мертвецов был похож на черные точки, которые продолжали подниматься по ледяному щиту, а затем были немедленно сбиты с ног светло-голубым шаром. На ледяном щите начали скапливаться трупы. В целом куча трупов постепенно приближалась к Эрире, хотя и очень медленно. Линк боролся со всей мощью, которая осталась, поддерживая высокую скорость заклинания и высокую точность в каждом выстреле. С каждой секундой пульсирующая боль в голове становилась все более невыносимой. Капли пота постоянно выступали у него на лбу, а затем стекали по лицу в глаза, затуманивая зрение. Он знал, что долго не протянет, но должен был продержаться как можно дольше, иначе это станет концом и для него, и для Эриры. Время, казалось, остановилось, и каждая секунда казалась годом. За последние 5 секунд армия нежити оказалась менее чем в 13 футов от них. Зловоние смерти и разложения заполнило ноздри Линка, и он мог видеть их гниющую плоть и мертвые глаза в ужасных деталях. Внезапно один из стеклянных шаров Линка промахнулся по цели. Он должен был попасть в череп, но вместо этого ударил нежить в шею. Взрыв заставил его голову наполовину оторваться от плеча. Рана была достаточно серьезной, чтобы мгновенно убить живого человека, но для нежити это, казалось, не имело никакого значения. Монстр несся вперед, как ни в чем не бывало, а половина его головы свисала с плеча. Глава 111. Состояние Гибралтар. Линк был потрясен, увидев нежить, прорывающуюся сквозь его наступательный шквал заклинаний. По его обычно спокойному поведению пробежала тень сомнения. Заклинание требовало большой концентрации. Построение сложной магической формации, конвергенция стихийной энергии и фиксация цели были шагами, которые должны были быть выполнены совершенно. Линк уже был на пределе, выпуская заклинание стеклянного шара каждые 0,5 секунды. Быть способным организованно вести огонь в таких условиях было чрезвычайно трудно и немыслимо даже для большинства магов. Сохранять спокойствие было ключом к достижению успеха в таких ситуациях. Если Линк не сможет сохранить свой внутренний мир, это немедленно отразится на его магии, нарушая темп атак. Из-за быстрой скорости казалось, что стеклянные шары Линка стреляли в случайном порядке. Однако на самом деле Линк стрелял ими по часовой стрелке, постоянно бомбардируя нежить и не давая им пересечь границу, которая обеспечивала его безопасность. Однако, в самом последнем нападении, нежити удалось проскользнуть через брешь. Если Линк исправит свою ошибку, темп его атаки начнет медленно разрушаться. В результате появится все больше и больше ошибок, которые в конечном итоге приведут к полному краху его системы заклинаний. Линк мог бы даже быть смертельно ранен отскоком своей магии, если бы это действительно произошло. Таким образом, боевой опыт Линка позволил ему принять правильное решение. Он поддерживал темп своего нападения и игнорировал воина-нежить, который проскользнул через его магическую бомбардировку. Стеклянные шары продолжали выстреливать из посоха Линка в быстром темпе, похожие на капли дождевой воды, движущиеся параллельно земле, не позволяя другим воинам нежити пройти через границу. Что касается мертвеца, которому удалось спастись, Линк терпеливо ждал, пока тот окажется рядом с ним, прежде чем нанести ему сильный удар по колену. Эти воины-мертвецы были слабы, вероятно, их сила была около воинов второго уровня. Он также не ожидал, что маг нападет, используя физическое движение, и принял полный урон от удара. Линк все еще обладал ловкостью ягуара и обладал необычной силой. Он разбил коленную чашечку нежити одним ударом, заставив того беспомощно упасть на землю. Однако нежить не сдавалась. Она завертелась на ледяной платформе и умудрилась полоснуть Линка по бедру. Это был очень глубокий порез, который обнажил кости. Острая боль пронзила тело Линка, что повлияло на его концентрацию. Яростное магическое нападение обусловило паузу, которая дала нежити возможность приблизиться к Эрире. Однако в следующий момент яростная волна атак стеклянного шара возобновилась и поднялась до еще более высокой частоты, чем раньше, насильственно оттесняя нежить еще на 1,5 фута. Линк стиснул зубы и проигнорировал боль от раны. На этот раз он включил в свои расчеты нежить, которая проскользнула через предыдущую волну атак и выстрелил стеклянным шаром прямо твари в мозг, эффективно исправляя свою ошибку. Осталось 3 секунды. Для обычного человека 3 секунд может оказаться недостаточно, чтобы закончить предложение. Тем не менее Линк мог выстрелить по крайней мере 45 стеклянными шарами за это время. Для Линка это было мучительно долгое время. Осада нежити стала еще более жестокой, чем раньше, в то время как Линк теперь боролся с раскалывающейся головной болью и горящим телом. После долгого периода концентрации и потребления маны, тело Линка начало чувствовать себя истощенным. Он постоянно задыхался и едва хватало кислорода, чтобы поддерживать потребление энергии. Он был почти на пределе своих возможностей. Раз, два, три, Линк подсознательно подсчитал количество стеклянных шаров, которые выпустил. Он понятия не имел, когда потеряет сознание, и полагался на силу воли, чтобы удержаться. Зрение Линка полностью затуманилось. Однако краем глаза он заметил огромную тень, приближающуюся к ледяной платформе. Гидра была вынуждена отступить. Однако теперь, когда она полностью восстановилась, она снова выбрала Линка в качестве своей цели. «Ты все еще смеешь приходить?» Линк усмехнулся и использовал свист посреди рутины, рискуя жизнью и игнорируя темп нападения. ТССС. С резким пронзительным визгом свист точно пронзил рану гидры. Гидра хрюкнула от боли и недоверчиво уставилась на Линка. Она снова остановилась как вкопанная. Однако заклинание свиста прервало первоначальный темп битвы Линка, заставив нежить сузить расстояние между ними всего до 3 футов. Не пройдет много времени, как Линк окажется в зоне их физических атак. Время вышло. Линк почувствовал огромный прилив энергии позади себя. Он знал, что Иррера завершила каст своего заклинания 6-го уровня, грань зенита. Линк облегченно вздохнул. Это знание, казалось, наполнило его энергией, позволяя ему возобновить свою магическую бомбардировку в исходное состояние, снова оттесняя нежить. Линк произносил заклинание стеклянного шара так много раз, что это оно почти стало его второй сущностью. Он уже мог стрелять ими инстинктивно, не сосредотачиваясь на формировании магической структуры и накоплении стихийной энергии. Похоже, что время, необходимое мне для создания магической формации заклинания стеклянного шара, теперь ничтожно мало. Неужели я каким-то образом попал в Гибралтар? Линк рассмеялся. Царство Гибралтар было особым высшим магическим навыком, который относился к состоянию души после того, как человек долгое время произносит одно и то же заклинание в чрезвычайно быстром темпе. Поговаривали, что душа интегрируется в заклинание и формирует магическую формацию души, редкое явление, которое нечасто можно увидеть. Заклинание, появляющееся в душе, устраняет необходимость в создании любой формы магической формации, эффективно сокращая время заклинания. В сочетании с кристаллом Доминго Линк мог почти мгновенно выстрелить стеклянным шаром. В этот момент Эррера поднялась со своего места. Ее тело излучало яркое свечение, сравнимое с солнечным, прежде чем сгуститься в 150-футовый меч света. Меч был кристально чистым, со слепительным светом, исходящим от его лезвия. Она повернулась к Инозе, словно бог, выносящий приговор свирепому зверю. Без сомнения, тело Инозы будет полностью разорвано. В этот момент очки маны Линка также были полностью истощены, что положило конец его состоянию Гибралтара и, естественно, его бомбардировке стеклянными шарами. Это был шанс, которого ждала группа нежити. Они отчаянно бросились вперед, ближайший из них уже вошел в контакт с телом Линка. Когда Линк был почти поглощен ордой нежити, мягкий голос Эрреры зазвенел в воздухе. Священное святилище. Лист персонажа. Священное святилище. Защитное заклинание 4-го уровня. Эффект. Создает мощный 9-футовый световой барьер, чрезвычайно эффективный против темных сил. Примечание. Использовать заклинание может только Анел-Ангел Света. Великолепный свет появился и окутал Линка ослепительным сиянием. Группа нежити была вынуждена отступить. Линк был в безопасности. Он глубоко вздохнул и сел на ледяную платформу, вытирая пот со лба. За последние 20 секунд он стрелял в среднем 15 стеклянными шарами в секунду, убив в общей сложности около 300 тварей. Его очки маны были теперь полностью истощены. Если бы Эррера направляла свою магию еще несколькими секундами дольше, ему пришлось бы использовать 100 очков амни, которые он держал в качестве козырной карты. Эррера вошла под защиту священного святилища и сразу же бросилась к Линку. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, вот только у меня кончилась мана». «А ты как?» Линк вздохнул. У него все еще раскалывалась голова, Но это было пустяком по сравнению с истощением его очков маны. У Эреры тоже было страдальческое выражение лица. И у меня тоже. Я самое большее смогу бросить еще одно заклинание четвертого уровня. Одно заклинание четвертого уровня имело в лучшем случае наступательную силу заклинания взрыва пламени. Если оно будет брошено в нужное время, то, вероятно, сможет убрать 100 воинов-мертвецов, при условии, что те будут близко находиться друг к другу. Тем не менее, у них все еще было по крайней мере 600 воинов, окружавших их в этот момент, и они были сильно разбросаны. Похоже, нам придется разобраться с некромантом в другой раз. Эррера была разочарована. Неожиданное появление Инозы лишило их маны. В их нынешнем состоянии, даже если они смогут найти способ войти в магическую башню, они не смогут выбраться оттуда живыми. Поскольку шансы были невелики, у них не было причин продолжать. 100 очков амни могут понадобиться им, чтобы помочь им выйти из их затруднительного положения. В башне черного мага Шейд вздохнул с облегчением. До начала битвы он никак не ожидал, что два мага окажут такое сильное сопротивление. Он думал, что просто победит их одной волной. В конце концов, он потерял Инозу, трех своих самых сильных воинов нежити и более 300 обычных воинов нежити. Раскаленная грань зенита и невероятно быстрое заклинание вселили страх в его сердце. Если бы он встретился с ними лицом к лицу, у черного мага не было бы никаких шансов на победу. Чтобы достичь такой силы в таком нежном возрасте, какая потеря, что я должен убить их, Шейд с жалостью покачал головой. Несмотря на некоторые потери, в конечном итоге он все еще был победителем. На ледяной платформе священное святилище начало исчезать. Линк, мне не следовало втягивать тебя в войну между светлыми и темными силами. Я прошу прощения. Ей следовало подождать, пока Линк не станет еще более могущественным, по крайней мере на уровне, где эти мертвецы не смогут причинить ему вреда. Судя по его темпам роста, этого недолго придется ждать. Она просто слишком беспокоилась еще и подвергла его опасности. Линк смутился. Мы еще даже не дошли до последнего этапа, о чем ты говоришь. Эррера улыбнулась. Перестань мне лгать. Твоя мана полностью истощена. Даже если у тебя все еще есть мощное заклинание в рукаве, ты не сможешь его бросить. Я также нахожусь на пределе и могу выпустить не более 2 заклинаний четвертого уровня с помощью зелья восстановления маны. Мы никак не можем сбежать. Их кошмар не закончится даже после уничтожения всех мертвецов в поле зрения. Некроманта по-прежнему нигде не было видно. Они уже были измотаны, но их противник все еще был совершенно невредим. С точки зрения Эреры, это была безнадежная ситуация. Глава 112. Без сожалений. Линк сначала был смущен словами Эреры, но быстро понял, что она имела в виду. Эрера неправильно его поняла. Игровая система очков амни была определенно чем-то, что люди Фирумана не смогут понять. Наиболее отличительной чертой системы была ее секретность. Никто не мог определить потенциал его силы, пока сам Линк не решит купить заклинание за очки амни. Только тогда они превратятся в настоящую силу. В результате Эррера все время думала, что он лжет. Нет, послушай меня, это не то, что ты думаешь. Линк уже был готов использовать свои очки амни, чтобы купить заклинание для побега. Эррера покачала головой. Линк, ты должен жить. Она уже приняла решение, когда поняла, что они в ловушке. Магесса будет защищать Линка изо всех сил, даже если для этого придется пожертвовать своей жизнью. Линк был еще более удивлен, услышав эти слова. Что она имеет в виду? У нее тоже есть скрытая козырная карта. Он уже собирался проникнуть глубже, когда Эррера схватила его за руку. Линк сразу же почувствовал, как теплая сила прошла через его ладони и распространилась по всему телу, медленно становясь единым целым с его душой. Это была чрезвычайно мощная сила. В одно мгновение его усталость от высокоскоростного каста заклинания исчезла, а головная боль была вылечена. Даже глубокий порез на бедре заживал со скоростью, видимой невооруженным глазом. Линк в шоке посмотрел на Эреру. Она становилась слабее с каждой секундой, ее золотистые светлые волосы становились белыми, а пара ясных темно-синих глаз теряла свой блеск. Она, казалось, передавала некоторые из своих основных сил Линку. Что это за сила такая? Линк был сбит с толку и пытался освободиться от железной хватки Эреры. Однако его тело, казалось, было зафиксировано на месте определенной силой, и он мог только шокированно смотреть на Эреру. «Прекратите то, что ты сейчас делаешь!» — крикнул Линк. «Я ангел света, и моя миссия — помочь избранному!» Линк, ты должен покинуть это место живым. Эррера ускорила передачу энергии. Чтобы не дать Линку сбежать, Эррера крепко обняла его. Ее тело было окутано раскаленным светом. Он не сиял ни от мощной маны, наполняющей его, ни от присутствия мощного заклинания, но обладал каким-то блеском, который проник глубоко в душу Линка. В центре этого света виднелась пара крыльев. Это была истинная форма ангела света. Она сжигает свою собственную душу. Линк вдруг понял. Душа была основой жизни, содержащей невероятную энергию, способную на мощную магию. Обычный человек не смог бы уничтожить свою душу никакими средствами. Однако маг мог временно достичь ужасающей силы, сжигая свою душу. Когда Энтони сражался с демоном Тарвиссом в игре, он сжег свою душу, чтобы бросить заклинание восьмого уровня, чтобы заставить Тарвисса отступить. Это означало, что волшебник исчезнет из мира навсегда. Эррера посмотрела на Линка и улыбнулась. «Учитель Энтони научил меня этому заклинанию. Однажды он сказал мне, что в конце концов я встречу человека, которого сочту достойным, чтобы пожертвовать ради него своей душой. Линк, ты должен жить». Учитель также говорил, что даже если маги сильны, мы не боги. Мы обязательно испытаем времена отчаяния и моменты беспомощности. Если мы не хотим оставлять никаких сожалений, почему бы не закончить нашу жизнь в захватывающей пылающей славе? Учитель, теперь я могу полностью понять, Эррера задумалась. Эррера не чувствовала ни тени печали или тоски по живому миру. Ее улыбка была яркой и чистой, такой же неприкасаемой, как чистый белый лотос, цветущий на вершине заснеженной горы. Линк был опустошен. Он пережил смену кровавой луны и множество жестоких битв с тех пор, как вступил в этот мир. Он был свидетелем истинной тьмы и лично покончил с бесчисленными жизнями. С каждым днем он бессознательно становился все более бесчувственным и холодным. За последние несколько месяцев ни одно из случившихся событий не оказало на него большого влияния, включая пытки Люси, появление Рилаи и даже засаду Дарриса, которая лишь слегка взволновала его каменное холодное сердце. Все это время я гонялся за большей силой. В то время как магия увлекательна, она также имеет силу заставить людей потерять себя в этом процессе. Линк пришел к осознанию. Путь изучения магии был одиноким, полным искушения и самопознания. Линк почти сбился с пути. Он уже забыл причину своего стремления к магии в первую очередь. Он просто искал больше силы ради того, чтобы стать сильнее, даже планировал исследовать темную оккультную руну в своем пространственном кулоне, когда у него будет время. Если парень продолжит идти по этому пути, то кончит как Бейл. Однако пылающая душа Эррера рассеяла тени, лежащие в его сердце. Действительно ли я достоин ее жертвы? Темные силы становятся сильнее с каждым днем. В игре, даже бог света находится на грани уничтожения. Что я должен делать? Спросил себя Линк. Будущее Фирумана стало еще более неопределенным, чем прежде. Естественно, у Линка не было ответов на эти вопросы. Даже боги не знали, что ждет их в будущем. Что он должен был сделать? Что он в конце концов сделает? Только время покажет. Независимо от того, как будет развиваться будущее, Линк никогда не сможет забыть эту сцену. Он чувствовал, что его максимальная мана и потенциал маны увеличиваются в геометрической прогрессии. Он знал, что это увеличит его силу до невероятной степени, но не мог принять эту силу. Живой ангел света, который также являлся могущественным магом, был сильным союзником в их борьбе против темных сил. Эррера даже имела потенциал, чтобы достичь стадии легендарного мага. Линк не позволит Эррере пожертвовать собой. Более того, это был даже не тупик. Линк знал, что он не сможет остановить Эрреру обычными средствами. «Эррера, если ты сейчас же не остановишься, я убью себя». Линку пришлось применить крайнюю тактику. Затем Линк накопил ману в своем теле и был готов сформировать заклинание взрыва пламени внутри себя. Сильного жара от огненного шара было уже достаточно, чтобы убить человека. Эррера была ошеломлена и сразу же прекратила передачу энергии. Сияние, окутавшее ее тело, рассеялось, и прядь белых волос упала ей на плечи. Линк лишь надеялся, что не будет никаких других побочных эффектов и что Эррера сможет оправиться от этого разрушительного заклинания. Поддерживая слабое тело Эрреры, Линк заговорил: «Глупая, почему ты не поверила мне, когда я сказал, что у меня есть план?» Эррера просто рассмеялась. «Я видела это. Они лежали в самой глубокой части твоей души. Это была слава Бога Света». Эррера на мгновение пробудила свой глаз души, когда сжигала свою душу, и смогла заглянуть в самую глубокую часть души Линка. Это была сильная и чистая душа, которой мог обладать только Святой Дух. В самой глубине его души была чистая божественная сила. Она была очень хорошо спрятана, и Эррера смогла ее заметить только благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, потому что она была ангелом света. Во-вторых, Линк открыл ей свое сердце после того, как увидел ее жертвенный акт. Наконец, она была необычайно спокойна в то время. Линк был удивлен тем, что Эррере удалось увидеть истинное происхождение его силы. Затем Линк проверил свои характеристики и понял, что уже произошли некоторые серьезные изменения. Лист персонажа. Линк Марани. Маг третьего уровня. Скорость восстановления маны. 100 час. Максимальная мана. 1800 очков. Текущие очки маны. 932. Эффекты. Благословение Ангела Света. Постоянное, рассеивает все негативные эффекты и позволяет пользователю поглощать силу светлой стихии Солнца, постепенно восстанавливая здоровье и очки маны. Хотя Линк вовремя остановил передачу силу, он все же получил часть силы Эрреры. Однако то, что привлекло его внимание, было его максимальной маной. Теперь она была равна 1800 единицам. Линк ясно помнил, что существует легендарное заклинание 10 уровня, для которого требуется ровно 1800 очков маны. По совпадению, у него также было 100 очков амни, чтобы купить это заклинание. Ему оставалось только полностью пополнить свою ману, чтобы сотворить легендарное заклинание. С другой стороны, его тело должно было выдержать токсины от двух бутылок зелья восстановления маны, так как каждая бутылка сможет восстановить только 500 очков маны. Он был готов рискнуть. «Будь ты проклят, некромант, я покажу тебе силу легендарного заклинания». Глаза Линка сияли решимостью. Глава 113. Объемный прыжок. Хотя Линк теперь мог купить заклинание легендарного уровня, он все еще должен был рассмотреть все возможности, прежде чем принять окончательное решение. Сейчас у него было два варианта действий. Во-первых, он мог выбрать бегство. Ангел Света благословил его душу, он полностью восполнил ману и плюс у него было 100 очков амни, поэтому побег не должен стать проблемой. Как только они благополучно выберутся отсюда, они смогут вернуться и собрать подкрепление, чтобы убить старую черепаху. С точки зрения безопасности и выживания, это был лучший план, потому что он включал в себя наименьший риск. Вот только старик Бейл и Шейд не были дураками. Как только они узнают, что Линк и Эрре разбежали, они не будут настолько глупы, чтобы остаться здесь и ждать их возвращения с подкреплением. Мир был огромен, и они могли спрятаться где угодно, и их больше никто не найдет. Или же они могут отправиться прямо на север, в королевство темных эльфов, где их наверняка встретят с распростертыми объятиями. Это также означало бы, что враг королевства Нортон получит еще двух могущественных магов. Второй вариант состоял в том, чтобы использовать заклинание легендарного уровня, войти с Эррерой в этот черепаший панцирь, магическую башню, и лицом к лицу встретиться с некромантом. Насколько твердым может быть твой панцирь? Он тоже колючий и с шипами? Ты уверен, что эти шипы не набросятся на тебя и не зарежут насмерть? Что ж, я встречусь с тобой в твоей магической башне, и мы увидим, насколько мягкая и беззащитная старая черепаха без панциря. Эти мысли проносились в голове Линка, пока он обдумывал план. Хотя в этой стратегии был элемент неожиданности, она также была потенциально опасна. Действительно, это было невероятно опасно для жизни. Магическая башня была территорией противника. Скорее всего, у него припасено огромное количество магических печатей, которыми он не применет воспользоваться. Единственный способ, которым они могли победить его, это неожиданная атака, когда противники будут застигнуты врасплох. Прямо сейчас оставалось всего 13 секунд до того, как щит, священное святилище, которым Эррера окутала их обоих, рухнет. А за пределами щита армия нежити уже окружала их, ожидая момента, когда они смогут добраться до них, чтобы атаковать. Они должны решить быстро. «Если бы у меня был способ провести нас в магическую башню», — поспешно сказал Линк, переходя прямо к делу. «И мы объединили наши силы, чтобы сразиться против Бейла и некроманта. Как ты думаешь, у нас были бы шансы победить?» Знания Эррера магии были намного глубже, чем у Линка, поэтому он считал взгляды Ангела Света очень ценными. Вопрос застал Эрреру врасплох, Но на этот раз она не сомневалась в словах Линка. Магесса обдумывала его вопрос в течение 3 секунд. «Ты ведь не использовал свой кристалл у Доминго?» – спросила она. В ее голосе слышались слабость и усталость. Хотя Линку удалось прервать ее благословение как раз вовремя, было очевидно, что сила женщины значительно уменьшилась. Вероятно, ей придется восстанавливаться по крайней мере 1,5 года, прежде чем Эррера сможет полностью вернуть свое состояние в норму. Линк кивнул. Даже в самых сложных ситуациях он все еще сохранял огненную стихию, хранящуюся внутри кристалла, на всякий случай. С его помощью, Линк может бросить огненный шар взрыва пламени за 1 секунду. Затем Эррера достала бутылку с зельем маны среднего уровня и залпом выпила ее. Оно восстановило 500 единиц маны в теле Магессы. Затем она повернулась к Линку. «Судя по колебаниям маны вокруг магической башни», — сказала она, — «некромант должен быть магом 5 уровня. Хотя Бейл — маг 6 уровня, он старый и слаб, и его реакция намного медленнее, чем наша. Если мы нападем на них, когда они меньше всего этого ожидают, я думаю, мы сможем победить их. В любой магической битве даже незначительные преимущества над противниками часто могут определить победу или поражение». В тот момент, когда Линк услышал слова Эреры, он понял, что независимо от того, насколько велик риск при нападении на магическую башню, это стоило того. Он сразу же зашел в меню заклинания и выбрал список легендарных заклинаний 10 уровня. Затем список быстро появился, и Линк просмотрел его, глазами сразу же уловив светящуюся карту с заклинанием. «Вот ты где!» «Системное сообщение!» «Пространственный прыжок!» «Легендарное заклинание 10 уровня!» «Затраты маны!» 1800 очков!» «Эффекты!» «Заклинатель вместе с другими людьми или вещами, связанными с ним, будет телепортирован в любую выбранную точку пространства. Максимальное расстояние чуть более 0,5 мили. Примечание. Это заклинание может преодолеть любой магический барьер ниже легендарного уровня. Это заклинание было заклинанием групповой телепортации высокого уровня, и оно позволяло осуществлять телепортацию на большие расстояния до 0,5 мили. Но самым впечатляющим в этом заклинании было то, что оно было практически непобедимым. Причина этого была проста. В этот момент было очень мало магов, достигших легендарного уровня, поэтому практически никто не мог остановить его. Он мог прыгать из одной точки в другую и обратно, когда хотел, и прыгать туда, куда хотел, так как никто не мог помешать заклинанию. Появился вопрос от игровой системы. Системное сообщение. Вы уверены, что хотите изучить это легендарное заклинание? Да, это был последний козырь, который он припрятал в рукаве. Динь. Линк увидел, как эта яркая карта легендарного заклинания исчезла из интерфейса, и в то же время он почувствовал, как сильный жар распространился по всему телу, а затем его тело пронзила невообразимая боль. Тогда, когда Линк больше не мог сдерживать свой крик, боль быстро исчезла, словно сон. Линк предположил, что это была какая-то тонкая, но важная модификация его тела, сделанная игровой системой, чтобы позволить ему использовать заклинание легендарного уровня. Через 3 секунды на интерфейсе появилось уведомление. Системное сообщение. Обучение заклинанию завершено. Игрок освоил пространственный прыжок. Линк чувствовал, как меняется его тело. Затем он повернулся к Эррере. «Миледи», — шутливо сказал Линк, — «у вас еще остались какие-нибудь зелья маны среднего уровня?» «Конечно», — затем Эррера достала бутылку. Она знала, что тело Линка теперь может выдержать токсичность 1 зелья. «Нет», — сказал Линк, качая головой и протягивая руку за зельем. «Мне нужно 3 таких». Благодаря благословению Эррера его души, его тело теперь стало чистым листом, и он определенно мог справиться с бутылкой зелья маны. 2-я и 3-я бутылки могли нанести некоторый ущерб его телу, но в этой ситуации это была необходимая жертва. Зачем ему столько маны? Эррера была ошеломлена, но сейчас не время задавать вопросы. Она увидела, насколько настойчив и решителен был Линк, поэтому смягчилась и дала ему 3 зелья маны. Как только бутылки достигли его руки, Линк без колебаний проглотил их. Он не почувствовал никаких изменений, когда выпил 1-ю, но ко 2-й бутылке его желудок начал разрываться от боли, которая была настолько сильной, что он почти согнулся пополам. «Ты сошел с ума, это убьет тебя», — ужаснулась Эррера. «Не волнуйся, я справлюсь», — заверил Линк со смешком, потирая рукой живот. Затем он наложил заклинание метели на свой живот, чтобы заморозить его на мгновение. Желудок Линка начал неметь под действием заклинания, и боль постепенно утихла. Он снова проверил свою ману и обнаружил, что она полностью пополнилась. Затем он повернулся к Эррере и заговорил: «Давай готовиться к битве». «Да». Эррера кивнула. Она не была уверена, какой трюк собирается использовать Линк, но тем не менее она решила, что будет доверять ему. С палочкой в руке Магессы мана начала вздыматься, она была готова использовать заклинание четвертого уровня за 1,2 секунды, как только столкнется с противниками. Заклинание четвертого уровня за 1,2 секунды. Это было чудесным навыком, который она развила благодаря своей врожденной способности Ангела Света и собственной тяжелой работе в создании высшего магического навыка. Единственная загвоздка состояла в том, что она могла делать это только раз в день. Тем не менее, это заклинание, в сочетании с молниеносным огненным взрывом Линка, дало ей уверенность, что они могут победить своих противников. Два мощных заклинания четвертого уровня, оба брошенные чуть более чем за секунду, любому магу в мире, независимо от того, насколько он могуществен, будет трудно защитить себя от этого. Любого мага ниже легендарного уровня застанут врасплох такие атаки, поставив на колени. На самом деле, Эррера была уверена, что даже директор Энтони не сможет защитить себя в таких условиях. Линк улыбнулся и обнял Эрреру за талию. Ее талия была мягкой и нежной в его руке, и он подумал о том, что было довольно приятно держать ее вот так. «Держись крепче. Мы наконец-то встретимся с этой черепахой-некромантом в его панцире». Эррера глубоко вздохнула и приготовилась к тому, с чем ей придется столкнуться в следующий раз. Но даже так, ничто не могло подготовить ее к тому, что произошло позже. «О, славный владыка света!» Она не могла не прошептать. Она увидела, как Линк внезапно убрал палочку, затем вытянул руки и сложил их ножницами. Его руки светились прозрачной, похожей на воду аурой, но когда она вытянулась, в воздухе появилась голубая электрическая дуга. Вскоре после этого электрическая дуга начала расширяться, полностью окружая Линка и Эрреру и создавая световую сферу. Затем электрическая дуга рассеялась из световой сферы в окружающую среду. После этого пространство за пределами световой сферы начало претерпевать своеобразные изменения. Становилось все темнее и темнее, словно день превращается в ночь. Затем в темноте вспыхнул белый свет, похожий на перышко, и он засветился и засверкал, как прекрасное сияние. Это фантастическое сияние длилось около полсекунды, а затем полностью исчезло. Они обнаружили, что теперь они оказались где-то в другом месте. Густой белый туман исчез, и вместо него появился темный зал. В центре зала был темно-зеленый бассейн, журчащий и пузырящийся, испускающий фиолетовый газ. Бейла нигде не было видно, но в углу зала находилась ярко сияющая магическая печать, в центре которой стоял человек. На нем был большой плащ, а там, где должны были быть его глаза, горели два зеленых огонька, похожие на блуждающие огоньки. В этот момент Эррера стояла неподвижно, и в ее голове крутились тысячи мыслей. Разве это не заклинание пространства? Но как Линк мог использовать его голыми руками? И как он мог взять с собой другого человека? Разве мы только что не телепортировались с расстояния более полумили? Но это невероятно большое расстояние. Эррера была совершенно ошеломлена. Она не могла понять, как Линк смог использовать заклинание легендарного уровня. Все, что только что произошло, просто подорвало все знания о магии, которые она приобрела до сих пор. Внутри магической башни некромант был также поражен. Он видел все в волшебном зеркале с того момента, как Линк произнес легендарное заклинание, и до того момента, как они исчезли в густом белом тумане более чем в полумиле от него. И теперь, всего несколько мгновений спустя, они материализовались прямо в его зале, прямо у него на глазах. Нет, это невозможно. Шейд был так ошеломлен, что стоял, не сводя глаз с двух противников, материализовавшихся перед ним. Эта магическая башня, как и любая другая обычная магическая башня, была защищена магическим барьером, который предотвращал вторжение от пространственных заклинаний и телепортаций. Именно поэтому он уверенно смотрел в волшебное зеркало, чтобы следить за их движениями, не беспокоясь о том, что на него самого могут напасть. Но прямо сейчас, два мага успешно проникли в его магическую башню, когда он был практически беззащитен. Глава 114. Мгновенный нокаут. Магическая башня некроманта. Единственным человеком, который понимал, что произошло, был Линк. Он выпил третье зелье восстановления маны без колебаний, перегружая свое тело большим количеством токсинов. Даже с замерзшим животом он все еще чувствовал жжение, обжигающее его внутренности. Накопление токсинов в его теле также начало влиять на нервную систему. У юноши двоилось в глазах, а в мозгу появилось пульсирующее ощущение. Он каким-то образом сохранял сознание, несмотря на все эти неудобства. Линк прикусил язык, чтобы окончательно прийти в себя. Сейчас он не мог позволить себе потерять концентрацию. У Линка было 500 очков маны после того, как он выпил зелье, так как его мана была полностью истощена от заклинания пространственного прыжка. Затем он ущипнул Эриру за руку, давая понять, что пора атаковать. В атаку! Линк закричал и, держа кристалл Доминго в своих руках, извлек огненную стихию, хранящуюся внутри кристалла. На кончике его палочки начало формироваться заклинание взрыва пламени. Через 1,1 секунды на кончике палочки появился пылающий раскаленный огненный шар. Глаза Линка метнулись через зал, активно ища Бейла, пока он направлял заклинание. План был прост. Линк займется Бейлом, пока Эррера разберется с некромантом. Однако Бейла нигде не было видно. Когда заклинание взрыва пламени было полностью сформировано, Линк не выпустил его сразу на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций. Эррера подняла свой хрустальный посох к Шейду и начала произносить заклинание. Через 1,2 секунды она прошептала: «Свет Зенита! Свет Зенита! Заклинание стихии света 4 уровня. Время каста. 2-5 сек. Затраты маны. 600 очков. Эффект. Создает высокотемпературный световой меч с могущественными очищающими силами. Все заклинания 5 уровня и ниже будут очищены». Примечание. Триумфальная карта Эриры. Это заклинание было чрезвычайно трудно освоить, и первоначальное время, необходимое для произнесения этого заклинания, составляло 2,5 секунды. Эррера не только закончила весь процесс заклинания за секунду, ей даже удалось улучшить заклинание с помощью высших магических навыков. В руке Магессы появился чистый белый световой меч диаметром в 1 фут. Она взмахнула мечом в сторону Шейда, не давая тому времени среагировать. Взрыв пламени и свет Зенита. Как они могут бросить их так быстро? Шейд был совершенно сбит с толку, а два зеленых пламени вокруг него танцевали еще энергичнее, чем раньше. Хотя он знал, что это тупик, инстинктивно он должен был немедленно создать защитное заклинание. Пурпурные магические руны начали окружать его тело, и только через секунду был установлен защитный барьер. Это было даже быстрее, чем время броска света Зенита Эррерой. Темный рунический барьер. Причиной быстрого времени каста была магическая формация, которую Шейд подготовил заранее. Он просто должен был активировать магическую формацию, чтобы освободить заклинание. Это был его запасной план на случай, если он попадет в засаду. Лист персонажа. Темный рунический барьер. Защитное заклинание 5 уровня. Эффект. Создание барьера с частицами темных элементов, усиленный рунами. Эффективен как против физических, так и против магических атак. Это была единственная магическая формация, которую Шейд мог выпустить в своей магической башне. Все остальные его магические формации были созданы для освобождения от внешних атак. У Шейда было мало посетителей, и он был некромантом, поэтому полностью сосредоточил свою наступательную силу на внешней стороне башни, откуда исходило большинство, если не все, его угрозы. Как некромант, он также не мог открыто покупать сырье на рынке. Он должен был быть расчетливым с тем, как использовать свои ограниченные ресурсы. Этот темный рунический барьер должен был использоваться в случае чрезвычайной ситуации. Подумать только, этот день наступил так скоро. Бум! Столкновение светлых и темных заклинаний вызвало оглушительный взрыв. Хотя свет Зенита был заклинанием 4 уровня, он был усилен как высшими магическими навыками, так и внутренним даром Эрреры в магии стихии света. Кроме того, посох Эрреры также был предметом легенд. Его заклинания имели наступательную силу намного выше, чем обычные заклинания 4 уровня. Лучи света отражались от темного барьера и ударялись о стены магической башни. Преломленный свет превращал все, к чему прикасался, в щебень и быстро ослабил силу темного рунического барьера. В конце концов, только одна поврежденная темная руна осталась около Шейда. Действительно, сильное заклинание света, но этого недостаточно, заговорил Шейд с побежденным видом. Он уже видел заклинание взрыва пламени, которое направил Линк. Спасение от света зенита ничего не значило. Его темный рунический барьер никогда не мог защититься от двух последовательных заклинаний четвертого уровня. Он с самого начала понял, что проиграл. Линк, наконец, отказался от своих поисков Бейла. Тем не менее он все еще был на стороже и держал при себе заклинание взрыва пламени, дожидаясь, пока Иррера произнесет новое заклинание. Невыпущенное заклинание взрыва пламени в его арсенале не только обеспечит их безопасность против Бейла, но и удержит Шейда от перехода в наступление. Линк не собирался отказываться от этой выгодной позиции. За это время Иррера сделала две вещи. Во-первых, она активировала защитное магическое снаряжение, выпустив защитное заклинание четвертого уровня, световой защитный барьер. На появление заклинания потребовалось всего полсекунды, обеспечивая защиту как Иррере, так и Линку. Во-вторых, она начала кастовать новое заклинание «Свет Зенита». На этот раз ей потребуется больше времени, чтобы бросить его, но со сдерживающим заклинанием Линка «Взрыв пламени» и защитой от светового защитного барьера у Магессы было более чем достаточно времени. Даже если Бейл появится, они смогут вовремя среагировать. Шейд был в ярости, увидев, что Линк справляется с ситуацией с таким высокомерием. Подумать только, Линк будет продолжать подавлять его вместо того, чтобы закончить битву своим заклинанием. «Я заставлю тебя заплатить за то, что ты смотришь на меня свысока». Шейд начал свое возмездие. Мана ворвалась на сцену, и черный скелет быстро принял форму. Это было секретное заклинание темной стихии пятого уровня, затененный скелет. Если его заклинание будет успешным, по крайней мере один из них будет серьезно ранен. Однако Линк все еще был спокоен и собран. Может показаться, что Линка распирает от высокомерия. Однако никто здесь не знал, что когда-то многие почитали его как архимага. Как верховный маг, он был чрезвычайно внимателен к каждому движению своего противника. Он знал, что этот затененный скелет был просто обычным заклинанием пятого уровня без каких-либо улучшений магическими навыками. Поскольку это было обычное заклинание, его время произнесения можно было легко высчитать. Умение отличать время каста от колебаний магических волн было частью основ магического искусства. Линк оказался чрезвычайно опытным в этом. Заклинание Иррера «Свет Зенита» сформируется раньше, чем заклинание «Затененный скелет» с разницей в 0,3 секунды. За это время Линк не почувствовал никаких дополнительных колебаний магических волн в зале. Убежденный, что Бейл не сможет изменить ход битвы, даже если он нападет сейчас, Линк без колебаний выпустил свое заклинание взрыва пламени. Огненный шар пролетел через зал и со всей силы ударил в оставшуюся темную руну. Бум! В коридоре раздался громкий взрыв, за которым последовала волна жара. Заклинания огненных стихий были известны своей наступательной силой, а взрыв пламени был одним из самых разрушительных. Заклинание Линка мгновенно проникло сквозь ослабленный темный рунический барьер. Огненный шар взорвался и поглотил Шейда в огне. Среди танцующих алых огней было несколько черных, вызванных вынужденным прерыванием заклинания Шейда. Шейд закричал в агонии. Хотя у него было бессмертное тело, заклинания огненных стихий являлись проклятием всех некромантов. Под жгучим действием магического пламени бесконечная боль проникала прямо в его душу. Кроме того, прерывание его заклинания пятого уровня привело к страшному отскоку магии. Шейд мог только корчиться от боли. Эффект взрыва пламени рассеялся через 3 секунды. Шейд беспомощно рухнул на землю, его одежда была полностью сожжена. Все, что осталось, обугленный скелет. Его посох тоже был сломан, и зеленое пламя в глазах слабо мерцало. Он был побежден и потерял всякую способность сопротивляться. Магическая башня Шейда были почти бесполезны в этой прямой конфронтации. Линк и Иррера использовали преимущество, которое позволило им максимизировать свою силу. Они подавили Шейда, благодаря совершенному сотрудничеству и расчетам силы. Шейд не мог не выругаться. Как такое может быть? Как я мог потерпеть неудачу? У него была магическая башня, которая простиралась на многие мили. В его распоряжении также была огромная армия нежити. Единственными соображениями в битвах было то, сколько миньонов он потеряет. Полная неудача с его стороны никогда не казалась ему возможной. Даже если это был директор Энтони, Шейд был вполне уверен в своей победе, если Энтони будет путешествовать один. Однако он действительно потерпел поражение от рук двух молодых магов. «Где Бейл?» – холодно спросила Иррера. Она все еще не выпустила свой свет зенита, планируя сохранить его как угрозу. «Я не знаю», – процедил Шейд сквозь зубы. Трансформация Бейла была почти завершена. Это был его единственный шанс перевернуть все с ног на голову. Но как только он заговорил, Линк что-то заметил. «Смотри, кажется, в бассейне что-то есть». Наблюдательность была одним из важнейших качеств, которыми должен обладать маг. Линк искал Бейла все это время, и бассейн никак не мог скрыться от его глаз. Шейд потерял всякую надежду. Глава 115. Большие награды. В магической башне некроманта. Рука мага вытащила Бейла из темно-зеленого бассейна, но состояние его тела было отвратительным. Одежду мага, которую он носил, полностью разъела водой из бассейна, так что теперь он был совершенно голым. Складки серой кожи были испещрены дырами, а в некоторых местах были видны даже кости и внутренние органы. Из его тела между внутренними органами сочилась зловонная темно-зеленая слизь. Он не замечал, что с ним происходит, и, казалось, крепко спал. Его глаза сгнили, оставив только две черные дыры на месте глазниц. Но самым тревожным был вид жуткой улыбки, которую он носил на своем гротескном гоблинском лице. Линк взглянул на Бейла и сразу понял, что происходит. «Он превращается в лича», — сказал Линк. «Трансформация почти завершена. Он скоро проснется». Эррера глубоко вздохнула. Ее глаза выражали шок и отвращение, и она замолчала на полминуты. Затем она указала палочкой на Бейла и сказала: «Блокманы, блокманы, заклинание без уровня, затраты маны, ноль, эффекты, запечатывает ману в теле цели заклинания на определенный период времени, блокируя способность противника использовать любые магические заклинания. Примечание, эффект заклинания очень силен, но оно должно быть брошено, когда цель не может противостоять заклинанию. В данный момент Бейл был без сознания, поэтому, естественно, он не мог сопротивляться. Как только блок маны будет успешно брошен, Бейл больше не будет представлять для них никакой угрозы, даже когда он проснется». Некромант Шейд был серьезно ранен, он только что был поражен мощной отдачей заклинания, и его пламя души почти погасло, так что теперь он был полностью выведен из строя. У него больше никогда не будет возможности, чтобы колдовать, а то, что он остался жив, уже можно было считать невероятной удачей. Только тогда Линк и Эррера смогли отдышаться и почувствовать, что они действительно в безопасности. Они оба переглянулись и заметили, насколько серьезны травмы друг друга. Особенно Линка, который, казалось, уже одной ногой находился в могиле. На ноге у него была глубокая резаная рана, лицо смертельно бледное, нос и рот кровоточили, а руки и ноги дико дрожали от отравления ядами зелья маны. Теперь, когда все было кончено, он перестал напрягаться и рухнул на землю. Потом он понял, что так слаб, что не может даже сесть, и позволил себе лечь. Токсин в зелье маны оказался намного сильнее, чем парень себе представлял. Эррера чувствовала себя намного лучше Линка, она была лишь ослаблена, потому что использовала тайное заклинание на душе Линки ранее. Как только она увидела, что Линк падает, она бросилась к нему, затем достала бутылку бледно-зеленого зелья и дала ему. «Я даю тебе дезинтоксикационное зелье среднего уровня», — объяснила Эррера, помогая Линку выпить зелье. «Оно спасет твою жизнь сейчас, но тебе нужно будет отдохнуть по крайней мере 10 дней, чтобы полностью восстановиться. В этот период ты вообще не должен использовать магию, иначе будут постоянные остаточные эффекты от токсинов». Говоря это, она начала очищать раны Линка. Рана была вызвана когтями армии нежити, так что это была не только внешняя травма, Линк также был заражен токсинами от нежити. Именно по этой причине, хотя Линк был ранен не более 5 минут назад, они уже начали гноиться и опухать, и из них даже начал сочиться темно-зеленый гной. Если рана не будет быстро обработана, судя по худому и довольно хрупкому телосложению Линка, она может даже стать опасной для жизни. Увидев ужасную рану на ноге Линка, глаза Эрреры начали слезиться. Она села на пол и взяла Линка на руки, а затем достала белую хрустальную бутылку. Линк оглянулся и увидел хрустальную бутылку, наполненную прозрачной гелеобразной жидкостью. Жидкость внутри источала священную и святую ауру. «Это святая вода?» – тихо спросил Линк. «Да», – ответила Эррера, – «я привезла ее с собой, чтобы у меня было достаточно сил для борьбы с черной магией, и теперь она действительно пригодилась. Держись, будет немного больно». Затем она открыла пробку и медленно капнула святой водой на рану на ноге Линка. В том месте, где святая вода коснулась раны, раздалось тихое шипение. Линк увидел яркий белый свет, выходящий из раны, и зеленый газ, извергающийся из нее. Затем отвратительная вонь проникла в его нос, и в то же время маг начал чувствовать невероятную боль. Ощущение было такое, будто кто-то ударил его ножом по ноге, а потом развернул его, продолжая вдавливать все глубже в плоть. Даже когда все его тело онемело от отравления токсином, боль пронзила его насквозь и овладела всеми его чувствами. Теперь его тело неудержимо дрожало, и парень был готов закричать. Это действительно было чертовски больно. Но Линку все же удалось сдержать свои крики, потому что мучительная боль была значительно облегчена Эрирой, которая нежно держала его около своей груди и постоянно ласкала юношу, чтобы успокоить боль. Примерно через 10 секунд боль в ноге постепенно утихла. Эррера держала его в своих объятиях все это время, одной рукой нежно гладя по спине. Это было невероятно успокаивающе. Линк чувствовал нежный аромат, исходящий от Эрреры, и это было так успокаивающе, что казалось, будто крошечная рука осторожно подняла боль, которую он чувствовал на ноге, и отбросила ее подальше от молодого человека. Умнейший мудрец однажды сказал, что самое утешительное место в мире – это вершина женской груди. Тогда я думал, что это просто шутка, но теперь, думаю, это правда. Линк не возражал бы остаться здесь еще немного. Спустя долгое время, Эррера осторожно спросила, «Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Теперь я чувствую себя намного лучше», – пробормотал Линк. Он только произнес эти слова, и Эррера тут же оттолкнула парня из нежных объятий. Честно говоря, Линк все еще жаждал этого нежного прикосновения и хотел бы испытать его снова. Лицо Эрреры покраснело, чего раньше никогда не случалось. Но после благословения души Линка, она чувствовала, что их души теперь переплетены и что они не могут держать секреты друг от друга. Теперь они были частью друг друга, и это смущало Магессу. Затем Эррера снова проверила рану Линка. «Теперь все будет хорошо», сказал Эррера с явным облегчением. «Я чувствую, что мои силы немного восстановились. Думаю, теперь я могу встать». Затем Линк осторожно пошевелил рукой и обнаружил, что ощущение слабости в теле исчезло. Оказалось, что главным виновником ослабления его тела было вовсе не отравление зельем, а токсичные остатки в ране, которую нанесла армия нежити. Линк не ожидал, что токсин от нежити будет настолько смертельным. Ему просто повезло, что Эррера захватила с собой святую воду, иначе парень, несомненно, уже был бы холоден, как земля. Через некоторое время Линк встал при поддержке Эрреры. Затем он осмотрел внутреннюю часть магической башни. Какая грубая магическая башня! Весь интерьер просто один большой зал. Волшебные материалы здесь в изобилии, сказал Линк после вздоха. Все эти магические материалы были найдены в волшебных печатях. Там были мифрил, целестин и другие ценности. Были также кости, меха и шкуры различных магических зверей, но что больше всего взволновало Линка, это торий. Как и мифрил, торий был также монопроводящим металлом и имел такой же серебристый вид. Самым заметным отличием между этими двумя металлами была чрезвычайно блестящая поверхность тория, который блестел в серебристом свете и выглядел так же, как звезды в небе. Торий был в 10 раз лучшим проводником маны, чем мифрил. Говоря о терминах электропроводности, мифрил был эквивалентен графиту, в то время как торий был эквивалентен меди. Мифрил был обычным монопроводящим металлом на континенте Фируман и широко использовался в низкоуровневом магическом снаряжении. Но торий, с другой стороны, теперь начал подниматься в популярности из-за своего высокого качества. Фактически, любое магическое снаряжение четвертого уровня или выше теперь должно было использовать торий в качестве своего ядра. Значимость тория была также в 10 раз больше, чем у мифрила. Одна унция тория стоила около 3000 золотых монет. Затем Линк обыскал всю магическую башню и в конечном итоге собрал 4,5 унции тория из ядер магических печатей. После этого они были вытянуты в нити, тонкие, как толщина человеческого волоса, а затем они были связаны вместе, образуя небольшой комок тория размером с большой палец. В дополнение к торию, было также 11 фунтов мифрила. Кроме этого, там все еще оставались разные безделушки и вещи, и в целом Эррера оценила общую стоимость их добычи по меньшей мере в 40 тысяч золотых монет. Для Линка это было огромное состояние. Для Эрреры, однако, сумма была не столь впечатляющей. «Этот некромант не годится для мага 5 уровня», — сказала она. У нее не было никакого интереса брать добычу, поэтому она собрала все в кучу и подтолкнула к Линку. «Линк, ты забираешь все это. Подумай об этом как о награде за свою роль в расследовании Бейла», — сказала она. «Если бы это был кто-то другой, Линк настоял бы на равной доле, Но Сарирайон смог легко все понять и принять ее благие намерения, поскольку она сама не хотела этих сокровищ, а также намеревалась дать ему золотые монеты в качестве награды за помощь ей. Линк с радостью согласился. Сейчас у него было только 300 золотых монет, и это количество золотых монет для мага было просто жалким и недостаточным для чего-либо. Он знал, что сегодняшняя добыча ему определенно пригодятся. Затем он с радостью поместил все эти материалы в свой кулон на хранение. К этому времени энергия Линка значительно восстановилась. Теперь он мог свободно двигаться, а его мана начала восстанавливаться со скоростью 100 единиц в час. Остаточные побочные эффекты от токсинов зелья маны оказались не такими серьезными, как опасалась Эррера. И все же это было не смешно. Ради своего будущего Линк решил использовать как можно меньше магии в ближайшие 10 дней. В этот момент Бейл, который все это время лежал на земле, начал двигаться. Его голос кряхтел в горле. Сразу же после этого из его рта потекла отвратительная зеленая жидкость, голова мага начала раскачиваться, а четыре конечности метались в воздухе. «Он просыпается», — сказал Линк, взглянув на Бейла. Глава 116. Величайшая иллюзия мира. Бейлу приснился кошмар. Ему снилось, что он перенесся в очень темное место, такое темное, что маг даже не мог видеть своих пальцев. Он также чувствовал холод, горький и болезненный холод, который пронизывал толстую ткань его волшебного одеяния. Бейл непроизвольно вздрогнул. Вокруг него завывала снежная буря. Эта метель, казалось, была живой, входя в его тело через нос, уши и рот, лишая тепла тела. Бейл инстинктивно попытался создать несколько источников тепла. Однако он не мог найти ни посоха, ни магического снаряжения. Когда маг попытался произнести заклинание с голыми руками, то понял, что мана в его теле полностью исчезла. Казалось, что магия покинула его. Что именно произошло? Где я? Бейл запаниковал. В этой пустынной стране Бейл сопротивлялся боли от сильного холода и отважился столкнуться с надвигающейся метелью, теряя счет времени. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Бейл понял, что больше не чувствует холода. Зловещая аура продолжала проникать в его тело, хотя неприятное ощущение холодного воздуха внутри него, казалось, рассеялось. Маг даже чувствовал себя более энергичным, чем раньше. Что случилось? Неужели я умру? Бейл не мог понять, что происходит. Время шло, и Бейл постепенно осознал, что его бодрость не угасает, а наоборот, с каждой минутой он чувствовал себя все более энергичным. Пронизывающий холод в его теле теперь ощущался как прохладный ветерок. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал этот уровень энергии. Как такое может быть? Мне почти 70 лет, в мои сумеречные годы. Почему я чувствую, что мне снова 20? Бейл был озадачен. Внезапно на Бейла обрушилось воспоминание. Нежить теперь вспоминаю. Я был в магической башне Шейда и проходил процесс трансформации в бассейне. Значит ли это, что я уже преуспел? С ликованием подумал Бейл. Маг постепенно медленно привыкал к своему новому телу. Его тело онемело и стало гораздо менее чувствительным, чем раньше, особенно это касалось осязания. Единственное, что Бейл ясно ощущал, это прохладный ветерок, который окутывал его. Под воздействием этой силы маг становился все более энергичным.